сестра и вспомнил о его отце. Я один из немногих счастливцев, который дождался того момента, о котором мечтали многие истинные дети Божии в лагерных застенках, дождался свободной проповеди Евангелия. Его папа не дождался. Он 30 лет был лишен свободы за имя Господа и из тюремной зоны так ушел в вечность. Я помню, как мне вот они писали письма. Помню, пишет Надя: «Дядя Женя, мы остались сиротами. Мамочка ушла в вечность, папу опять забрали». Потом пишет: «Дядя Женя, а теперь и папочки у вас не стало. Мы долго ждали свидания, но и нам его не дали, а потом папа умер, ушел в вечность. Я хочу гимном «А тебе пою, Спаситель», вспомнить о всех тех, кто был верен Господу до смерти». И вот этот поэт и композитор Николай Мельников, автор этого гимна, он тоже не дождался, когда придет эта свобода, но он верил в нее. Мы были ровесники, но когда я искал мирскую славу в училище, в консерватории, на оперных сценах, в симфоническом гастрольном оркестре, он служил Господу с юности. Он всегда для меня был потом пример. Я восхищался его верностью. С 19 лет отдать сердце Иисусу, тюрьма, лагерь. Потом второй срок, и выйти его выпустили лишь умереть. За 2 дня до смерти он подозвал свою спутницу, говорит: «Нина, включи магнитофон, я хочу сделать завещание». «Кому? Сыну или дочери, который родится после моей смерти? Мне не дано даже увидеть, кто у меня родится. Но у меня огромное состояние. Оно заключается в том, что я очень любил Иисуса, и это состояние я завещаю моему сыну или дочери». Николай Мельников шел в вечность в 30-летнем возрасте. Он жил в Мариуполе. Мы посетили Мариуполь и сыграли его прощальный гимн. Он спел его вот тогда же: «А тебе пою, Спаситель, этот гимн души моей». И когда сыграли, одна сестричка молодая очень разрыдалась. Я спросил, кто, мне сказали: это Оксаночка Мельникова. Я подошел, положил руку ей на плечо, говорю: «Оксаночка, ты помнишь завещание папы?» «Помню, дядя Женя». И кто-то сказал, что мы немножко были похожи, ровесники. Она никогда не видела отца, но и так бы хотелось взглянуть, какой был у нее папа. «Помню, дядя Женя, я теперь член церкви». Мы совершали поездку по Сибири с Благовестием оркестром, и в Иркутске тоже говорили в большом клубе о Николае Мельникове. У задних рядов закричал один человек: «Колька, я ж знал тебя!» Заключенный закричал, который с ним вместе сидел. Когда мы потом сказали, кто хочет покаяться, отдать сердце Иисусу, он первый подошел у сцены, склонился на колени: «Прости меня, Господи, грешника». Мы благодарим Господа за тех, кто остался верен до смерти. И стихами: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Этими стихами мы призываем всех почтить память ушедших верными Господу в вечность. Гимн опять спою, гимн святой и бесконечной про святую жизнь в раю. В этом гимне утешение, зов небесной красоты, в нем и сила, и забвение. Этот гимн, Спаситель, ты, вот кто давал силу детям Божьим оставаться верными до смерти. Наши уважаемые слушатели, наше служение подходит к концу. Но оно будет продолжаться сегодня вечером в 18 часов 30 минут по адресу улица Патриса Лумумбы, дом 66. Пожалуйста, приходите. Адрес будет дан в Евангелии в Новом Завете, который мы после служения вам всем подарим. Еще мне напомнится, хотелось бы место, которое было здесь прочитано. Это Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, так возлюбил меня и вас, сидящих здесь. Так возлюбил этот город, эту область и нашу большую планету, Землю. Большую по нашим представлениям, но самую маленькую частицу Вселенной, которая называется Земля. Сюда, в этот мир, пришел Христос. Бог создал человека по образу и подобию своему. Человек через грех непослушание. Нам некоторые говорят, что я не грешник или не грешница, но самый большой грех – это грех непослушания. И вот не через непослушание все человечество впало в грех. Бог святой, а человек грешный. Для того, чтобы примирить небо с землей, сюда пришел Христос. Никакие добрые дела, никакие нравственные и моральные устремления человека не могут примирить человечество. И чем больше человек старается сделать тебя хорошим, тем он больше становится утонченней и лукавей. И только один посредник, посредине между Богом и человеком, это Христос. Только Он пролил свою святую кровь. Только через Него мы можем приходить к Господу. Только через Него открыто небо. Он взял наши грехи. Он изъязвлен был за грехи наши. И мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы получили исцеление. Теперь небо для нас открыто. Но от нас зависит теперь, будем ли мы иметь общение с небом через Иисуса Христа, то есть с Богом, или не будем. Это право остается за нами. Сегодня так же, как в Едемском саду, право выбора за первыми людьми было дано им, и нам дано это право. Вернее, теперь уже не нам, а вам. Почему? Потому что мы использовали право своего выбора, и лично я, и многие друзья, которые находятся здесь, избрали это величайшее право стать христианами и получили прощение грехов. Это называется рождением свыше. А потом началась новая жизнь. Жизнь без греха. Жизнь, которая записана в слове Евангелия, которую мы вам будем дарить. Вот это Евангелие. И здесь описано первое место, первая книга Бытие, первая глава. В начале сотворил Бог небо и землю. Если в начале не Бог, а если в начале что-то другое, не будет жизни. Вы сами убедитесь, ни в семье, ни в обществе, нигде нет устройства. Там, где царствует материальное благополучие, там, где царствует даже, может быть, какое-то взаимное уважение, но где не царствует Бог, там нет мира. Я напоминаю о том, что нам сегодня часто говорить о том, что вот нужно христианскую мораль нести в люди, нравственность Христову, и тогда люди изменятся. Обман и лукавство. К старой одежде пришивают заплатки новые. Это будет все то же, это будет лукавство, лицемерие. Не Христова мораль нужна, Христос нужен, живой, распятый и воскресший. Только Он меняет жизнь. И напрасно себя обманывать. Я буду читать Евангелие, Библию, и буду исполнять нравственности христианства, и буду хорошим человеком. Обманываете сами себя. Посмотрите на Запад, растлевший, религиозный. И Христос предупреждал и говорил о фарисеях, книжниках, которые имели вид благочестия, и которые молились, как фарисеи: «Господи, я не делаю никакого греха». А фарисей себе возвышал. И Христос говорит: «Берегитесь закваски фарисейской. А мы это грешники, будь милостивы ко мне грешнику». И думаю, никто здесь не скажет: «А я вот безгрешный». Или, может быть, кто-нибудь скажет: «Безгрешный?» Думаю, что нет. Однажды мы проводили такое служение, женщина поднялась: «А я безгрешная». А я задал ей вопрос: «Скажите, уважаемый, а вы хоть кому-то раз в жизни неправду сказали?» Ей вынуждена, она была села. Она села. Конечно. А если дальше посмотреть, а если дальше проверить, что сегодня, чем человечество живет? Мне хотелось бы сказать еще раз, уважаемые наши пожилые, наши, может быть, матери, еще один грех, который сопровождает сегодня, это убийство детей, за которые нужно каяться. Бог есть Бог, который строго взыщет. Это мы говорим как факты. Нужно единственный выход. Есть выход. Выход есть – это прощение и глубокое сокрушение. Стоял ног Иисуса: «Господи, прости». Но это еще не все. Простить, прощение, покаяться, остановиться и обратиться, и жить уже по-новому, вот по Евангелию. А можно ли жить в этом мире по Евангелию? Можно. И этому свидетели мы, которые тоже живем, и которые имеем, может быть, не одного, а 8, 9 и более детей. Живем, и слава Богу, живы по милости Божьей. Поэтому, уважаемые наши слушатели, пусть Господь откроет сердце. Вот так реально, друзья, себе сделайте выбор. Вот вы же понимаете, о чем мы говорим, да? Понимаете. А раз понимаете, то мы должны, вот наше сознание работает, наше сердце воспринимает, мы должны делать выбор. Реально выбор, вот как сказано было братом: узкий путь и путь широкий. И путь широкий – это дела плоти, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство и так далее. Поступающий так Царство Божие не наследует. А дела – плод же Духа, любовь, радость, мир, благость, милосердие, кротость, вера, воздержание – эти качества или присущи кому? Не человеку, который сдерживает себя. И кто-то говорит: «Я стану хорошим, брошу пить, курить и приду ко Христу». Да нет, такой не придет. Христос хочет избавить и призвал не праведников, но грешников к покаянию. И желает, чтобы грешники пришли к Нему и попросили прощения. И Он тогда возьмет отсюда, из сердца, из груди сердца черстое, злое, коварное, и дасть другое. И дасть новое, любящее, это называется рождение свыше. Должно вам родиться свыше, Христос сказал Никодиму, учителю Израилеву. Поэтому, если понимаете, дальше отсюда вы не пойдете, так как шли раньше, нет. Перед реальностью выбора стоите. Кого выбрать? Или Христа, или против Христа. Кто выбирает Христа, тот идет за ним. И пусть сердце будет открыто для того, чтобы принять Христа и жить по Ивану. Или мы еще продолжим. Сейчас пение хора, потом наш брат Евгений Никифорович будет говорить слово и будет подходить к заключению нашего служения здесь, которое продолжится там, в доме молитв. Дорогие друзья, сейчас Мне хочется прочитать о самом главном для вас и сказать, что для многих из вас наступит очень важный момент. Или сегодня сделать решительный поворот к Иисусу Христу, или же остаться так же жить. Поэтому я прочитаю самые дорогие слова для меня, которые с юности я старался держать в сердце и приблизиться ко Христу. И думаю, для вас они будут самые дорогие, потому что от того, как вы отнесетесь к этим словам, зависит не только ваша жизнь земная, но и вечная жизнь. Эти слова записал Иоанн, но эти слова самого Господа Иисуса Христа. 14 глава, Евангелие Иоанна, 6 стих. Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Дорогие друзья, вот в этом вся суть. Как приблизиться к Богу? Никто не приходит к Отцу, то есть к Богу, к Отцу Небесному. Христос сказал: «Как только через кого? Через Меня». Сейчас мы с вами живем в то время, когда, кажется, свобода дадена и для хорошего, но и все такое, знаете, преисподнее выползает, правда? И оно получило свободу. И многие растерялись. Почему растерялись? Куда идти? И тут, и там, и сзади, везде кто-то зовет, куда-то зовет. А кому идти, дорогой друг? Кто бы тебя ни звал, куда бы ни звал, знай, что спасение тебе обещает только Иисус Христос. Никто не приходит к Отцу, к Богу, как только через Меня. И Он еще говорит, что вот Я есть дверь, и Мною можно войти в небо. А кто вот перелезает как бы иным способом, тот, говорит, есть вор и разбойник. Значит, Царствие Божие, в небо, нет иного пути, и двери нет, как только через Иисуса Христа. Но кто-то скажет: «Ну ведь сейчас кришнаиты есть, теософия, йога, экстрасенсы, буддизм, магометанство, конфуцианство или еще что-то другое. Наконец, гении человеческие, все куда-то зовут». Куда-то зовут. Но куда зовут? Сейчас вышла интересная книга «Сеется семя». Там очень интересные примеры собраны. И вот там собиратель этих примеров один символический пример помещает, где отвечается на вопрос, кому идти. Он говорит так: «Я попал в беду. Болото засасывает меня, спастись бесполезно самому. У меня осталась только голова и рука, и я кричу: люди, спасите меня!» Мимо проходит Будда. Это начальник индусской религии. Человек, живущий 4 века до нашей эры, Сакьямуни. «Я кричу: Будда, спаси меня!» А он говорит: «Ты не печалься, сейчас, наверное, ты не спасешься, ты сейчас потонешь, но ты потом можешь через несколько монад воплотиться, может, в кошку, может, в собаку, не знаю, а может, опять человеком стать». И пошел мимо. «Меня это не устраивает, я кричу: люди, спасите меня!» Мимо идет Магомед, я говорю: «Магомед, спаси меня, ты ж пророк!» Он говорит: «Один Аллах знает, будешь ты спасен или нет», и пошел мимо. Мимо Конфуция идет. «Я хочу Конфуция, ты спаси меня!» Он говорит: «Если бы ты жил по моим законам, ты бы туда не попал. А теперь что я сделаю? Но меня это не устраивает, я погибаю! Кричу: спасите меня!» И многие проходили, гений человечества, и никто не мог спасти. Наконец, надо мной наклонился нехто в терновом венце. Он протянул руку, она была пронзена. Он говорит: «Я твой спаситель. Дай руку. Я твой спаситель, я тебя спасу». И как безрассудно было бы человеку в таком состоянии, когда уже нет надежды на спасение, когда никто не может спасти, все прошли мимо, как безрассудно ему было бы еще думать, а дать руку или нет. Вдруг дам руку, а он не спасет. Выбора больше нет. Больше никто даже не обещает спасения, дорогой друг. И если ты очень внимательно исследовал и религиозные течения, и творение так называемых гениев человечества, ты поймешь, что Спаситель-то только один, единственный. И имя Иисус в переводе на русский значит как? Спаситель. Оно так и переводится. И когда Христос был с учениками, Он говорил, что ему надо пострадать. Но не все вмещали его слова. И однажды некоторые отошли от него. Он обращается к апостолам, к 12 ученикам. Говорит, не хотите ли и вы отойти? И тогда вот Симон Петр сказал те удивительные слова, которые в свое время коснулись моего сердца. Господи, кому нам идти? Ты имеешь что? Глаголы, слова вечной жизни. Вот почему надо идти к Иисусу. И вот почему в Деяниях апостолов, 4 глава, 12 стих написано, ибо нет иного имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Больше нет имени, дорогой друг. И если ты желаешь спастись, никто не приходит к Отцу, говорит Христос, как только как? Через меня. К Отцу Небесному ты не можешь прямо прийти теперь. Почему? Брат передо мной сказал, что люди все согрешили. Грех через первых людей вошел в человечество. Теперь он живет в нашей плоти, он царствует. И причем он преумножается из поколения в поколение. И вы, наверное, с ужасом смотрите, куда придет и куда уже пришло наше поколение. Грех преумножен. Только приходится поражаться, как еще Бог долготерпит человечество, развращенное в своих грехах. И вот Бог свят. Он не может смотреть на грех. Написано, чистым очам твоим не свойственно смотреть на злодеяние. Между нами и Богом получилась пропасть. И вот Христос мост через эту пропасть. И чтобы прийти к Отцу Небесному, надо прийти ко Христу, принять Его веру, что Он единственный Спаситель, открыть для Него сердце свое и предоставить Ему возможность очистить сердце, покаяться пред Ним. И тогда мы будем иметь доступ к Отцу Небесному. Почему же все-таки мы христиане? Почему мы евангельские христиане-баптисты? Потому что здесь в Евангелии Христос все сказал для спасения. Поймите, дорогие друзья, Христос Бог, и Он не мог упустить что-нибудь существенное для нашего спасения. Он и не мог сказать лишнего, что не надо бы было исполнять. Поэтому вот к этой книге святой нельзя ничего прибавить и ничего убавить нельзя. Так и записано последними стихами вот этой святой книги Библии в Откровении Иоанна, последними стихами. И я свидетельствую всякому, слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы. А если кто отнимет, у того отнимет Бог участие в книге жизни. Вот почему нельзя ни прибавить, ни убавить. А если ты будешь исполнять все, что написано, ты обязательно будешь евангельский христианин. И если ты решишься дать Богу обещание служить доброй совестью, а это надо доброй совести иметь, а добрую совесть можно иметь только когда Христос простит тебя, то есть после покаяния, то ты будешь евангельский христианин-баптист. И будет один Бог, одна вера, одно крещение. А если чуть-чуть прибавить или что-то не исполнить, то получится много течений. Я уже не говорю о других религиозных течениях. Мы там не можем иметь спасения, потому что Спаситель – это Христос. Почему только один? Он единственный Бог. А все остальные основатели религии – люди. Мы говорим же, Сакьямуни – не человек, основатель буддизма. Лао Цзи, Конфуций – это люди, основатели китайской религии. Магомед – 536 год родился после Христа. Он сам говорит, нет Бога, кроме Аллаха. Магомед лишь пророк его, а Христос у нас Сын Божий. И почему мы должны к Нему идти? За спасение. Вы все знаете слова. Самое дорогое у человека – это жизнь, правильно? И поэтому, чтобы что-то нам планировать, устремляться в будущее, нам надо иметь гарантию жизни. А если у нас нет гарантии, что пользы мне от моих планов? И что толку, если мне пообещают какой-то пятилетки побольше мяса, молока и масла. Если завтра костлявая рука постучится в мое окошко и скажет, собирайся, хватит, дорогой друг. И при том, может, ты и будешь благополучие иметь, но все равно тебе рано или поздно надо расстаться с благополучием земным. А это будет величайшая трагедия. С этой жизнью легко расставался христианин, который был гоним за Христа и знал, что там в небе упование, он легко с ней расстается, потому что там вечность. А кто здесь стяжал, держал, удерживал, все расползется, ничего не останется. Но это еще трагичнее будет конец. Вот брат говорил о надписи на могилке, а я вам хочу привести эпитафию. на могиле Людовика XIV, который он сам завещал себе: «Стой, прохожий, склони свой лик, взгляни, как ничтожен, кто был велик, весь мир когда-то держал под пятой, теперь остался лишь призрак пустой. Когда-то земель не хватало мне, двух ярдов тебе хватает вполне, и тебе больше не дадут, какого бы ты ни был звания, дорогой друг. Поэтому стоит ли за два ярда земли творить неправду, угнетать ближнего, развратничать, утопать в непотребствах, в наркомании, в алкоголизме? Не пора ли тебе начать жизнь чистой? Потому что и радость-то ты получишь только тогда, когда чистое пойдет в твое сердце. Когда ты хоть маленькое, но добро захочешь сделать людям. У нас нет многого. Правильно брат первый прочитал. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но мы всем обладаем. И это великое богатство мы вам хотим предложить. Оно не наше, оно Христово, но мы его приняли. И мы будем эгоистами, если, приняв это сокровище, получивший счастье, закроем от вас это сокровище. Мы его предлагаем принять вам сегодня решительно и навсегда. Хватит гоняться за розовыми облачками. Хватит смотреть на кумиры. Хватит смотреть на человека великого, бояться или не бояться, как здесь вот написано, которого дыхание в ноздрях его, сегодня он велик, завтра нет его. Смотрите, как недолговечны земные кумиры. Христос вчера, сегодня написано, и что? Вовеки тот же. И вы, наверное, все скажете «да» и «аминь». Потому что уже история это подтвердила, и никто не найдет ничего плохого в Иисусе Христе. Нас критиковали много, но нас много неправды говорили. Но на Христа опять никто не смел поднять. Правда, был один такой, Демьян бедный, но бедным он и остался. Борется мысль, прочитать стихотворение или нет. Мы были вот на родине Сергея Есенина, в Рязани, село Константиново. Я как-то с юности любил и видел, какая его трагичная жизнь, как он с юности стремился к прекрасному. Душа грустит по небесам, она не здешних мест жилится. И когда он юность растратил пустую, он хотел вернуться и пишет предпоследний стих: «За горами, за желтыми долами протянулась тропа деревень, вижу лес и вечернее полымя и обвитый крапивой плетень. Здесь с утра над церковными главами голубеет небесный песок и шумит придорожными травами от озер осенной ветерок. Не за песни весны над равнинами, дорога мне зеленая ширь, полюбил я тоской журавлиною на высокой горе монастырь. Каждый вечер, как синь затуманится, как повиснет заря на мосту, ты идешь, моя бедная страница, поклониться любви и кресту. Кроток дух монастырского жителя, жадно слушаешь ты их тенью, помолись перед ликом Спасителя за погибшую душу мою». Это скорбь души, дорогой друг, но за погибшую душу тебе надо самому помолиться, потому что 48-й псалом написан: «Человек никак не искупит брата своего и не даст выкупа за него. Дорога цена искупления, но не будет того вовек». Не будет. Искупитель один единственный Христос, и к нему надо с личной молитвой обратиться. И если кто-то скажет: «Помолитесь за нас», мы помолимся, но мы помолимся лишь потому, чтобы Бог еще сильнее постучал в ваше сердце, и чтобы ваше сердце открылось для личной молитвы: «Господи, прости меня, грешника, иначе вам не видеть Царствие Божие». Без покаяния никто не войдет. Крещение не спасает, потому что блаженны чистые сердцем, ибо не Бог узрит, а чистое сердце дает Христос при покаянии. Я вам креститель, который крестил, к которому приходили без покаяния креститься, он не допустил их и говорит: «Порождение ехидне, кто вам нужно убежать от грядущего гнева? Сотворите прежде достойный плод покаяния». Но стихотворение все-таки я расскажу про Демьяна бедного. Вот тогда, когда был создан союз воинствующих атеистов и был выпускаем журнал «Воинствующий атеист», то председателем этого безбожного союза стал некто еврей Губельман. Потом он принял псевдоним Ярославский и преподнес людям Библию для верующих и неверующих.